Уже третий раз казино меняло кости, пытаясь оборвать полосу его удачи. Правила допускали это. Дежурный с колючими глазами снова раскрыл свой бумажник и, не глядя, вытащил пару костей. Сорвав целлофановую обертку, он бросил их через стол Язону. Выпало 7 очков. Язон улыбнулся. Но когда он взял кости в руки, улыбка медленно сошла с его лица. Кости были прозрачные, абсолютно гладкие, одинаково тяжелые со всех сторон. И тем не менее с подвохом. Кружочки на 5 гранях каждой кости были сделаны из какого-то сплава, вероятно, со свинцом. На 6 грани сплав был с железом. Кости будут катиться как положено, пока не попадут в магнитное поле. А ведь всю поверхность стола под сукном можно превратить в магнит. И он ни за что не заметил бы обмана, если бы не внутреннее зрение. Что же теперь делать? Медленно встряхивая кости, Язон окинул стол взглядом. Ага, вот то, что ему нужно. На металлической кромке стола стояла магнитная пепельница. Он перестал трясти кости, испытующе поглядел на них, быстро взял пепельницу и опустил ее донышком себе на ладонь. Когда он снова поднял пепельницу, окружающие дружно ахнули. Кости прилипли к ней шестерками вниз. «Вы это называете хорошими костями?» – спросил Язон. Рука дежурного метнулась к боковому карману. Один Язон видел, что произошло в следующую секунду. Его глаза были прикованы к этой руке, и сам он уже взялся за свой пистолет, но тут из-за чьей-то спины вынырнуло могучее лапище, которое могла принадлежать только одному человеку. Большой и указательный пальцы на миг сомкнулись клешней вокруг запястья дежурного и тотчас отпрянули. Дежурный пронзительно скрикнул и вытянул руку вперед. Сломанная кисть висела, будто перчатка. С таким фланговым прикрытием Язон спокойно мог продолжать игру. «Прежние кости, если не возражаете», — сдержанно произнес он. Огорошенный крупье повиновался. Язон быстро встряхнул кости и бросил их. Они еще не коснулись стола, когда он вдруг поймал себя на том, что не может ими управлять. Наитие кончилось. Грани костей мелькали перед глазами, наконец остановились. 7 очков. Принимая выигранные фишки, Язон подсчитал сумму. Чуть меньше 2 миллиарда кредов. Столько они получат, если он прекратит игру теперь. Но Керку нужно 3. Ничего, обойдется. Он хотел уже встать, когда поймал взгляд Керка и увидел, как тот отрицательно мотнул головой. «Ладно», — устало произнес Язон. «Еще один раз». Он подул на кости, потер их о манжету и спросил себя, «Кой черт его сюда занес?» Судьба миллиардов кредов решается парой игральных костей. Это уже годовой доход какой-нибудь из планет поменьше. Не будь государство главным пайщиком казино, такие ставки были бы невозможны. Он долго тряс кости, тщетно стараясь восстановить свою власть над ними. Наконец, бросил. Вся прочая деятельность казино прекратилась. Люди стояли на столах и стульях, устремив взгляд туда, где играл Язон. Царила мертвая тишина. Кости звучно ударились о стол и покатились по сукну. 5 и 1. 6. Теперь все зависит от следующих попыток. Язон сгреб кости, прошептал над ними древние ругательства, приносящие счастье, и бросил снова. Только на 5-й раз выпало 6. Толпа вздохнула вместе с ним. Со всех сторон загудели голоса. Сейчас бы расслабиться, перевести дух, но Язон знал, что это исключено. Мало выиграть деньги, надо еще унести их. Причем так, чтобы не вызвать подозрений. Он остановил проходившего мимо официанта с полным подносом напитков и сунул ему в карман 100-кредовую бумажку. «Я угощаю!» — крикнул он, забирая поднос. Болельщики мигом разобрали бокалы, и Язон принялся складывать на поднос фишки. Кажется, не уместится. В эту минуту рядом с ним появился Керк с другим подносом. «Я с удовольствием помогу вам, сударь, если позволите», — сказал он. Язон поощрительно улыбнулся. Только теперь он смог по-настоящему рассмотреть Керка в его новом качестве. Перянин был одет в свободный вечерний костюм из легкой ткани пурпурного цвета. Причем он явно подложил впереди что-то изображающее животик. Длинные мешковатые рукава усиливали впечатление тучности, скрывая могучие мышцы Керка. Нехитрая, но действенная маскировка. Осторожно неся тяжелые подносы, они пробились между рядами возбужденных завсегдатаев к окошечку кассы. Их ожидал сам управляющий с вымученной улыбкой на лице. Но и эта улыбка исчезла, когда он подсчитал фишки. «Вы не могли бы прийти завтра? Боюсь, у нас сейчас нет в наличии такой суммы». «В чем дело?» – закричал Керк. «Вздумали увильнуть? Небось, меня обчистить вам ничто не помешало? Нет уж, рассчитывайтесь!» Его поддержали болельщики, которых всегда радовал проигрыш казино. Изон быстро нашел решение. «Ладно, я согласен уступить», — громко сказал он. «Давайте наличными сколько можете, на остальное выпишите чек». Выхода не было. И под бдительным надзором злорадствующей публики управляющий набил кредитками конверт, затем выписал чек. Изон быстро пробежал его глазами и засунул во внутренний карман, после чего, зажав под мышкой конверт, направился следом за Керком к двери. В главном зале, набитом посетителями, никто их не тронул. Но у выхода из казино дорогу им преградили двое. «Минуточку», — начал один из них. Больше он ничего не успел сказать. Керк, не замедляя шага, продолжал идти вперед, и оба незнакомца отлетели в стороны, будто кегли. В следующую секунду Керк и Изон уже были на улице и быстро шагали по мостовой. «На стоянку», — сказал Керк, — «у меня там машина». Завернув за угол, они увидели мчащийся прямо на них автомобиль. Прежде чем Изон успел выхватить пистолет, Керк шагнул вперед. Его рука взметнулась вверх, и знакомое Изону грозное оружие, прорвав рукав, буквально прыгнуло ему на ладонь. Первый же выстрел убил шофера. Автомобиль вильнул в сторону и врезался в дом. Два пассажира упали замертво возле дверец, обронив свои пистолеты на землю. Больше им никто не мешал. Керк на полной скорости погнал свою машину прочь от казино. Ветер трепал разорванный рукав пижамы, обнажая кобуру с пистолетом. «Слушай, когда будет такая возможность, — заговорил наконец Изон, — объясни мне этот фокус с пистолетом». «Когда будет такая возможность?» — ответил Керк, сворачивая в туннель, ведущий в город.